Струнников еще не стар, ему 40 лет с небольшим, но он преждевременно обрюзг и отяжелел. От чрезмерной ли еды это с ним сделалось, или от того, что реформа пристигла, сказать трудно, но во всяком случае он не только наружно, но и внутренне изменился. Никогда в жизни он ничем не тревожился и вдруг почувствовал, что все его существо переполнилось тревогой. Всего более его мучило то, что долги стало труднее делать. Соседи говорят, такое ли теперь время, чтобы деньги в долг распускать. Богатеи из крестьян тоже развязнее сделались. Отказывают без разговоров, точно и не понимают, что ему до зарезу деньги нужны. А некоторые, которым он должен был по простым запискам, даже потребовали, чтобы расписки были заменены настоящими документами. Намедни сунулся он к Ермолаичу, а тот ему: «Нет, Федор Васильевич, вы без того мне 10 000 серебрецом должны. Будет?» Так и не дал. На силу даже встал такой сякой, как он к нему в избу вошел. Забыл подлая душа, что когда ополчение устраивалось, он ему поставку портянок предоставил. Благо еще, что ко взысканию не подают, а только документы из года в год переписывают. Но что, ежели вдруг взбеленятся, да потребуют? Плати. А по нынешним временам только этого и жди. Никто и не вспомнит, что ежели он и занимал деньги, так за это двери его дома были для званого и незваного настежь открыты, и сам он жил, и другим давал жить». Все позабудется, и пиры, и банкеты, и оркестр, и певчие, одно не позабудется. Жесткое слово «плати». Чем жить? Этот вопрос становился ребром. И без этого он кругом обрезал себя. Псарный двор уничтожил, оркестр и певчих распустил. Не жить же ему, как какой-нибудь Корнеич живет. И никто ему не поставит в заслугу, что он, например, на Масленице ради экономии фоле-журне у себя отменил. Никто не скажет, вот как Федор Васильевич нынче себя благоразумно ведет, надо ему за это вздохнуть дать. Нет, прямо-таки в суд и полезут. Хорошо, что еще судья свой брат-дворянин не сразу в обиду даст, а что, ежели и его шарахнут? Ах, жестокие нынче времена, немилостивые. Чем жить? В чухломе, что было за лишнего, все продано. В Арзамасе деревнюшка была, тоже продали. И продавать больше нечего. Александра Гавриловна, правда, еще крепится, не позволяет пустоша продавать. Да какая же корысть в этих пустошах? Рыжик да белоус на них растут, только слава, что земля. Да и она крепится единственно потому, что не знает действительного положения вещей. Ведь она почти по всем обязательствам поручительницей подписалась. Будьте покойны, потянут и ее, и его чухломские мужики, и ее Славущинская усадьба, все в одну прорву пойдет. Вот теперь крестьян освобождать вздумали. Может быть, деньги за них выдадут. Да и тут опять. Выдадут из казны деньги, а их тут же по рукам расхватают. И теперь уж поди, сторожат. Да, всплакнешь... Ой-ой-ой, как всплакнешь, коли голова с утра до ночи только такими мыслями и полна. Между тем дело освобождения уже началось. С изнурительной медлительностью тянулось межеумочное положение вещей, испытуя терпение заинтересованных сторон. Шли пререкания, ходили по рукам анекдоты, от дела не бегали и дела не делали. Вся несостоятельность русского культурного общества того времени выступила с поразительной яркостью. Несмотря на то, что вопрос поставлен был бесповоротно и угрожал в корне изменить весь строй русской жизни, все продолжали жить спустя рукава, за исключением немногих, но и эти немногие сосредоточили свои заботы лишь на том, что под шумок переселяли крестьян на неудобные земли и тем уготовили себе в будущем репрессалии. Хорошо еще, что программу для собеседований заранее сверху прислали, а то, кажется, в губерниях пошел бы такой разброд, что и не выбраться оттуда. Наконец, однако, наступил вожделенный день 19 февраля 1861 года. «Осени себя крестным знамением, русский народ!» Раздалось в церквах, и вслед за этими словами по всей России пронесся вздох облегчения. Приехали на места мировые посредники, дети отцов своих, и привезли с собой старые пререкания на новый лад выстроенные. Открылись судьбища, на которых ежедневно возникали совсем неожиданные подробности. В особенности помещиков волновал вопрос о дворовых людях, которому в течение предшествовавших 3 лет никто не приготовлялся. Сроки службы, установленные положением, оказались обязательными только на бумаге, а на деле заинтересованные стороны толковали их каждая по-своему. Бывали случаи, когда посредники разом увольняли в каком-нибудь помещичьем доме всех дворовых, так что дом внезапно превращался в пустыню. Но всего больше возмущало то, что посредники говорили хамам «вы», и во время разбирательств сажали их рядом с бывшими господами. Струнников притих. Отсидев положенный срок в губернском комитете, он воротился в Славущинское, но жизнь его уже потекла по-иному. Предчувствия не обманули его. Прокофий остался, но главного повара посредник отсудил раньше обязательного срока за то, что Федор Васильевич погорячился и дал ему 1 плюху, а повар на судбище солгал и показал 3 плюхи. «Это за плюху!» — негодовал Струнников. «Да если бы и все 3! Что же такое?» Он, впрочем, и на судбище не явился, так что приговор состоялся заочный. Вообще он сразу стал с посредником в контры и по обыкновению во всеуслышание городил об нем всякую чепуху. А тот в отместку повара у него отнял, а у Митрофана Столбнякова не отнял, хотя последний, наверное, дал 3 плюхи, а не 1. Не мешает, однако ж, прибавить, что Струнников отчасти был даже рад этой невзгоде, потому что она освобождала его от обязанности делать приемы, которые были ему уже не под силу. Приходилось ограничиться поваренком, который умел готовить 1 битки. «Надо об этом подумать», — говаривал он по временам жене. «Битки да битки, разве это еда? Да и Арсюшка того, гляди, и стричка даст». «Ничего. Мне сестра пишет, что у нее в Москве кухарка на примете есть, отличнейшая». «Кухарка-то? Не верю! Скажите на милость, жил-жил, поваров да кондитеров держал, и вдруг кухарка!» «Не согласен». «А не согласен? Так ешь Арсюшкины битки». Скучно становилось, тоскливо. Помещики, написавшие уставные грамоты, покидали родные гнезда и устремлялись на поиски за чем-то неведомым. Только мелкота крепко засела, потому что идти было некуда, да Струнников не уезжал, потому что нес службу, да и кредиторы следили за ним. На новое 3-летие его опять выбрали всеми шарами, но на следующее выбрали уже не его, а Митрофана Столбнякова. Наступившая судебная реформа начала оказывать свое действие. Вслед за окружным судом губерния покрылась целую сетью мировых учреждений. Хотя неудача на выборах не особенно взволновала Федора Васильевича, но, сопоставляя ее с прочими обстоятельствами, он почувствовал, что она предвещает ему скорый и немилостивый конец. Кредиторы зашевелились. Только немногие согласились переписать заемные обязательства, а главная масса прямо подала ко взысканию. На первых порах дел в новых судах было немного, и на Струнникове, почти на первом, им пришлось выказать быстроту и правильность своих решений. Лично он в суд не явился, а дал доверенность Синегубову, словно и сам не сомневался, что окончательно пропал. Дела ускоренным аллюром решались одно за другим в пользу истцов, и судебный пристав то и дело ездил в Славущинское с исполнительными листами, назначая сроки для описи, оценки и так далее. Не снимая халата, Федор Васильевич бродил с утра до вечера по опустелым комнатам и весь мир обвинял в неблагодарности. В особенности негодовал он на Ермолаева, который с неутомимым бессердечием его преследовал и обещал себе при первой же встрече и сбить ему морду до крови. «Права-то у нас еще не отняли», — утешал он себя. Но Ермолаев этого не желал и от встреч уклонялся. «Смотри, какие моды пошли!» — громко роптал Струнников на свою оброшенность. «Пили, ели, и вдруг все бросили! Хоть бы тебе одна собака забежала, хоть бы одна христианская душа нашлась, чтоб сказать: вот вам, Федор Васильевич, ввиду прослуженных вами 9 трехлетий и временных затруднений, которые вы испытываете, извольте получить взаимообразно куш». Нет, таки никто получает себе выкупные суды, и никому в голову не придет предложить: «Помилуйте, разве я не отдам? Разве у меня нет имений? Стоит только на выкуп подать. Вот я и с капиталом. Бери, сколько хочешь, и долг, и проценты, все получай».